Глава 14. Сон услышала, как зазвонил домофон. Знакомый звук, но сегодня он был немного другим, вызывал внутреннюю неприязнь. Она подошла к двери, но экран домофона оказался выключен. Обычно, как только раздается звонок, экран в квартире загорается. Но если экран темный, то это звонит консьерж. Звонок домофона с поста консьержа и обычный дверной звонок похожи, поэтому их легко перепутать. Но есть способ понять, откуда он идет. Странная ситуация. Сон еще раз внимательно посмотрела на монитор. Если звонок идет от консьержа, то рядом с надписью «Управляющая компания» загорается лампочка. Но сейчас она была выключена, а звонок по-прежнему разрывался. Сон поднесла ухо к динамику справа. Звук прекратился. Экран по-прежнему оставался темным. Сон нажала кнопку вызова управляющей компании. Послышались привычные гудки. Вскоре ей ответил знакомый голос консьержа. «Я слушаю». Услышав спокойный голос, Сон немного успокоилась. «Здравствуйте, это из квартиры 501. Это вы сейчас звонили мне?» «Нет, не я». «Может, кто-то другой?» «После обеда я никуда не отходил. Кроме меня здесь нет никого». «А что случилось?» Сон попросила прощения за беспокойство и положила трубку. «Кто же звонил? И почему экран не загорелся? Он ведь не сломан». Сон подумала, что на этот раз ей показалось. Обычные люди этого никогда не поймут, но с Сон такое часто случалось. Также часто она чувствовала, что менялось направление воздуха. Обычно человек сразу не поймет, что он чувствует. Но Сон знает свои особенности. А сегодня и звуки домофона, и странные ощущения были слишком отчетливыми. Она не могла ошибиться. Сон насупилась и села на диван. Снова раздался звонок. И на этот раз лампочка с пометкой «Управляющая компания» не загорелась, и монитор тоже был выключен. Сон подошла к домофону убедиться, не померещилось ли ей. Она нажала на кнопку динамика. Послышался шум. Звонок замолчал. «Кто там?» Ответа не последовало. «Кто бы это ни был, прекратите баловаться!» Тут из динамика раздался голос. «Это я». Сон не поверила своим ушам. Знакомый голос. Она до сих пор не ответила на СМС с вопросом, одна ли она дома. Сон собиралась написать, что дома ее нет, но теперь она сама себя выдала. Не показывая своей обеспокоенности, она спросила, «Зачем пришла? Надо поговорить. Почему объявляешься без предупреждения? И о чем?» «Это срочно, надо поговорить. Ты сама знаешь о чем, о том, что произошло недавно». Но Сон от этих объяснений легче не стало. Она знала, что надо делать, но все же с тревогой спросила: «Как ты узнала, где я живу?» Она услышала чье-то дыхание, но экран по-прежнему был темный. Неужели вот так внезапно сломался? «Ты сама сказала». «Я?» Сон запуталась. Видимо, она была в таком замешательстве, что точно не помнит, как много успела рассказать. Нельзя исключать возможность того, что она просто оговорилась. «Да, открой дверь. Разговор не для улицы». «Почему она настаивает на личной встрече? Что еще у нее случилось?» Сон не отвечала. И тут раздался глухой стук. Кто-то стучал в дверь кулаком. Сердце снова оборвалось. В этот момент Сон осенило. Она прислонилась к динамику и спросила: «Это ты закрываешь камеру домофона?»